вельможа у окна. «Видели ли вы когда-нибудь такую ночь?» Второй вельможа. «Посмотрите на сосны. Взгляните в это окно на сосновый лес. Они склоняются до земли под этими молниями, как будто река молний». Вельможа. «А луна? Видели ли вы луну?» Второй вельможа. «Никогда я не видывал более странной луны». Третий вельможа. «Затмение не окончится раньше 10 часов». Вельможа. «А облака? Посмотрите на облака. Как будто стадо черных слонов в продолжении 3 часов проходит над замком». Второй вельможа. «Замок под ними весь дрожит от погребов до кровли». Геальмар. «Который час?» Первый вельможа. 9 часов». Геальмар. «Вот уже более часа, как мы ждем короля». Третий вельможа. «Никому не известно, где он». Геальмар. 7 бегинок в последний раз видели его в коридоре». Второй вельможа. «В котором часу?» Геальмар. «Около 7». Второй вельможа. «Он не предупредил?» Геальмар. «Он ничего не сказал. Должно быть, что-нибудь случилось. Пойду посмотрю». Уходит. Второй вельможа. «Не знаешь, что может случиться в такую ночь». Третий вельможа. «А королева Анна, где она?» Первый вельможа. «Она с ним». Третий вельможа. «О, в таком случае...» Второй вельможа. «В такую ночь!» Первый вельможа. «Будьте осторожны, стены слышат». Входит камергер. «Все, ну что?» Камергер. «Неизвестно, где он». Вельможа. «Случилось несчастье?» Камергер. «Надо подождать, я осмотрел весь замок, всех опросил. Никто не знает, где он». Вельможа. «Пора бы войти в часовню. Слышите? 7 бегинок уже там». Слышно отдаленное пение. Другой вельможа у окна. «Идите, идите, взгляните на реку». Вельможа, подбегая. «Что там?» Вельможа. 3 корабля, настигнутых бурей». Фрейлина. «Страшно смотреть на такую реку». Другая фрейлина. «Не поднимайте занавесей, не поднимайте занавесей». Вельможа. «Все стены дрожат, как в лихорадке». Другой вельможа у другого окна. «Сюда, сюда, идите сюда». Одни что? Другие. «Нет сил глядеть больше». Вельможа у окна. «Все звери спаслись на кладбище. На кипарисах сидят павлины, на крестах совы, все овцы из деревни лежат на могилах». Другой вельможа. «Как будто праздник в аду». Фрейлина. «Спустите занавеси! Спустите занавеси!» Лакей, входя. «Одна из башен упала в озеро». Вельможа. «Одна из башен?» Лакей. «Маленькая башня над часовней». Камергер. «Ничего, она была уже полуразрушена». Вельможа. «Чувствуешь себя, как будто бы в предместье ада». Женщины. «Господи, господи, что будет?» Камергер. «Нет никакой опасности, замок устоял бы против потопа». Старый вельможа открывает окно. Снаружи доносится вой собаки. Молчание. Все. «Что это?» Старый вельможа. «Собака воет». Женщина. «Не открывайте окна». Входит принц Геальмар. Вельможа. «Принц Геальмар!» Все. «Видели вы его, принц?» Геальмар. «Я ничего не видел». Вельможа. «В таком случае...» Геальмар. «Я ничего не знаю». Входит Ангус. Ангус. «Откройте двери, король идет». Все. «Вы его видели?» Ангус. «Да». Геальмар. «Где он был?» Ангус. «Не знаю». Геальмар. «А королева Анна?» Ангус. «Она с ним». Геальмар. «Вы говорили с ним?» Ангус. «Да». Геальмар. «Вы бледны?» Ангус. «Я был удивлен». Геальмар. «Чем?» Ангус. «Увидите». Вельможа. «Распахните двери. Я слышу его приближение». Анна за дверью. «Войдите, государь». Король. «За дверью. Я болен. я не пойду. Я предпочел бы не входить в часовню. Анна у дверей. Войдите. Войдите. Входит король и королева Анна. Король. Я болен, не обращайте внимания. Геальмар. Вы больны, отец? Король. Да. Да. Геальмар. Что с вами, отец? Король. Не знаю. Анна, это ужасная ночь. Король. Да, ужасная ночь. Анна. Идемте молиться. Король. Но почему вы все молчите? Геальмар. Отец. Что у вас тут на волосах? Король. На волосах? Геальмар. На ваших волосах кровь. Король. На моих волосах? О, это моя. Слышен смех.